Глава 21. Красноволосый представился как Аэрте Силь. Он был полной противоположностью Леотанари. Теплый взгляд, обаятельная улыбка, обходительные манеры. Преклонив колено, он поднялся и подал Ринке руку, а потом вдруг приложился губами к ее дрогнувшим пальцам. «Приветствую, Аэре в Золотом Граде. Пусть земля предков стелится ковром под вашими благословенными ножками. Надеюсь, путь был безопасен? Наш милый регент не слишком вам надоедал?» «Хватит разводить церемонии», — оборвал Леотанари. «Все с ней в порядке». Не отпуская руки, Тесиль провел дорогую гостью вверх по ступенькам. И Иринка пошла за ним, смущенная и взволнованная этим внезапным участием. За ними с застывшим лицом следовал Леотанари. «Понимаю, что вы ждете от нас объяснений», — продолжал Тесиль, бросая на девушку пытливые взгляды. «Но это долгая история, а времени у нас нет. Поэтому я прошу поверить нам на слово. Ваша жизнь для нас бесконечно ценна, и мы не позволим, чтобы с вами что-то случилось». «Поверить тем, кто убил моего отца?» Она даже не пыталась скрыть горечи в своем тоне. Он улыбнулся. Мягко, почти по-отечески. Так улыбаются взрослые на детские шалости. «Да, так будет лучше». «Для кого?» «Для всех. Но особенно для вас, Аэре. Мы не просто так нашли вас и вернули. И не просто так воздаем все эти почести». Он обвел рукой, и Ринка вдруг поняла, что все, кто встречается им на пути, спешит отойти с дороги и низко кланяется. «И это украшение на вашей тоненькой шейке тоже надето не просто так». Вздрогнув от его слов, она схватилась за ожерелье. «А оно-то здесь при чем? Его надел Брент. Это знак их супружества». Тесиль отметил ее движение. Его улыбка стала сочувственной. «Да, именно об этом украшении я говорю. Арнбрандт рассказал вам, что это такое». Ринку охватило дурное предчувствие. С трудом шевеля помертвевшими губами, она прошептала. «Брачное ожерелье. Он надел мне его». «А зачем, не сказал?» «Нас обвенчали». «Как осмотрительно с его стороны». Он замолчал, обдумывая что-то свое, а Ринка не могла избавиться от чувства, что ее снова предали. Использовали и предали. И сделал это тот, кому она доверяла. Тот, кому она готова была отдать свое сердце. Они вошли под своды дворца. Теперь под ногами мягко пружинила ковровая дорожка, устилавшая величественный мраморный холл. Резные колонны упирались в сводчатый потолок, расписанный сложным узором. На стенах сверкала мозаика. Мраморный пол блестел, как зеркальный. А в высоких стрельчатых окнах всеми красками радуги перемигивались витражи. Но главное, в центре холла возвышался фонтан, выполненный из золота и серебра. Хрустальные струи, журча, ниспадали в небольшой бассейн, а потом поднимались снова, чтобы хлынуть из приоткрытых клювов двух лебедей. «Филберт!» Тесиль щелкнул пальцами, завидев мужчину в скромном коричневом платье. «Ты-то мне и нужен». Тот поспешил подойти. В отличие от встреченных эльфов, у него были короткие седые волосы, едва прикрывающие кончики вполне человеческих ушей. На вид лет 60, благородное лицо, исчерченное морщинами, выцветшие глаза. На одежде ни бриллиантовых пуговиц, ни кружев, ни вышивки, только серебряный орден с ленточкой на груди. «Человек?» «Ваша светлость?» Мужчина низко поклонился. «Комната для светлейшей Аэри готова. Позвольте мне...» «Нет». Леотанари, все это время молчавший, внезапно заговорил. «Это отнимет время, а у нас его почти нет». «Ли, наша гостья устала». Тесиль покачал головой. «Нужно дать ей возможность хотя бы сменить дорожное платье. Или ты хочешь, чтобы она предстала перед Эльканэ в таком виде?» В сапфировых глазах вспыхнуло холодное пламя. «Боюсь, наш Эльканэ пока что не в состоянии оценить внешний вид Аэри. И если мы не поторопимся, то все наши усилия будут зря». «Хорошо». Тесиль выдохнул, сдаваясь. «На сей раз сделаем, как ты хочешь. Следуйте за мной, Аэри». Они поднялись по широкой мраморной лестнице с резными перилами. Мужчины молчали, а Ринке с каждым шагом все больше и больше казалось, что ее, как овцу, ведут на заклание. Не выдержав, она остановилась на верхней ступеньке и вырвала руку из пальцев Тесиля. «Что случилось?» Оба эльфа уставились на нее. «Я не двинусь с места, пока не узнаю, что происходит». Она перевела взгляд с одного на другого. «Зачем вы меня сюда привезли? Что с моим ожерельем не так? И кто такой Эльканэ?» Эльфы тоже переглянулись. На губах Леотанари мелькнула улыбка, но взгляд был холодный и злой. «Воля ваша, Аэри!» Он пожал плечами. «Видите эту дверь? Сейчас вы войдете туда и будете молчать, что бы ни случилось. Молчать и делать все, что вам скажут». Девушка оглянулась на пресловутую дверь. Таких больших, украшенных кованым золотым узором она раньше не видела. Дверь не намекала, она открыто кричала, что там внутри находится кто-то ценный. А потом, если вы будете послушны, я расскажу все, что вам положено знать». «А если нет?» «Тогда мне придется втащить вас в эту комнату силой». Он не шутил. Он действительно собирался волочь ее туда. Если понадобится, за волосы. Посмей только девчонка выкинуть какую-нибудь глупость. Ринка опустила взгляд. Внутренний голос подсказывал, что смотреть этому эльфу в глаза неразумно и даже опасно. «Хорошо». Она сцепила пальцы. «Я сделаю, как вы скажете. У меня же нет выбора, да?» «Я рад, что вы меня поняли». Он ждал, что она последует за ним, но девушка даже не шелохнулась. От собственной смелости, граничившей с сумасшествием, у Ринки внутри все перевернулось. Эти двое могут уничтожить ее щелчком пальцев, но не уничтожат. Она им слишком нужна. Они не посмеют тронуть и волос на ее голове. Ваша жизнь для нас бесконечно ценна. Кусочки мозаики сложились в картину, и внезапно девушку охватило спокойствие. Теперь она знала, что делать. «Только один вопрос, и я пойду, куда скажете, сделаю все, что скажете». Леотанари шагнул к ней. «Вы не в том положении, чтобы торговаться, Аэри». «Подожди». Тесиль остановил его, удержав за плечо. Потом глянул на Ринку, но уже без прежнего участия. Цепко, внимательно. «Только один вопрос, я отвечу». Она положила руку на ожерелье. Вопросов была целая куча. Все они тревожили и пугали ее. Но на один из них она хотела знать ответ прямо сейчас. «Мой брак. Брентерин Арбранд сочетался со мной божественным браком. Он еще в силе?» Леотанари нахмурился, отступая. Тесиль улыбнулся. «Браки, заключенные в человеческих храмах, здесь не имеют силы. Тем более вы с ним тоже не люди». «Да, именно это сказал ей Брент. Он знал об этом, знал, что их брак недействителен, и поэтому не предъявлял права на ее тело. Но зачем же тогда надел ожерелье? И почему не снял его, уходя?» Видимо, последний вопрос отразился у нее на лице, потому что Тесиль внезапно протянул руку и коснулся сверкающей монетки. Ринка много раз пыталась разглядеть, что за узор выбит на них, но так и не поняла. «Мы договаривались, что я отвечу только на один вопрос», заговорил красноволосый, глядя на Ринку с жалостью. «Но так и быть, отвечу и на второй. Это действительно брачное ожерелье. Оно принадлежит правящей семье Эльвериола и не имеет к Урху ни малейшего отношения». «Что?» Она вздрогнула и вскинула на него затравленный взгляд. «Это парные артефакты, древние и мощные, связывающие членов дома Каламрис с их половинками и дающие им одну жизнь на двоих». Голос красноволосого эльфа отдалился. Его перекрыл назойливый шум, возникший в ушах. Ринка потрясла головой. «Нет, это не может быть правдой. Брент ее обманул. Надел ей на шею брачное ожерелье, чтобы скрепить союз. Только забыл сказать, что они не супруги и никогда ими не будут. Что он спас ее для кого-то другого, не для себя. И что он всего лишь добросовестный исполнитель чужой беспощадной воли. Значит, я все-таки замужем?» Она рассмеялась, тихо, безрадостно. «Только мой муж вовсе не Брент, так ведь?» «Так». «И с кем же я связана?» «Узнаете, если войдете сюда». Переступив последнюю ступеньку, Тесиль подошел к двери, ударил три раза, вслушиваясь в царящую внутри тишину, а потом осторожно толкнул. Одна створка медленно отворилась. В образовавшуюся щель потянуло запахом лекарственных трав и благовоний. Ринка пошатнулась, хватаясь рукой за перила. «Не бойтесь, Аэри, здесь вам ничего не грозит», — раздался хмурый голос Леотанари. Беловолосый Аэр сжал ее плечи. «Но вам пора познакомиться кое с кем». В комнате было темно и тихо. Так тихо, что Ринка слышала собственное дыхание. Плотно задернутые шторы, удушающий запах ладана и сандала. Она не сразу поняла, что это спальня. Только когда Тесиль вытянул руку ладонью вверх, и над его пальцами вспыхнуло красноватое пламя. Магический светлячок разогнал тьму и осветил огромную кровать, стоящую в центре. В такой кровати спокойно могли разместиться 10 взрослых мужчин, но сейчас в ней лежал только один. Ринка увидела изможденное лицо, утонувшее среди взбитых подушек. Бледное, словно морская пена, с глубоко запавшими щеками и заострившимся носом. Это был эльф. Молодой и, вероятно, когда-то очень красивый. Но сейчас его красоту и молодость съела болезнь. Длинные высохшие руки лежали поверх одеяла. Черные волосы эльфа, аккуратно расчесанные чьей-то заботливой рукой, еще больше оттеняли его болезненную белизну. Шелковая сорочка казалась слишком большой. В широком вороте торчали птичьи ключицы. На тонкой шее выделялся кадык, а под ним слабо поблескивал серебряный обруч. Такой же, как у нее, только без глупых монеток. Леотанари обошел пораженную девушку и опустился на колени перед кроватью. Осторожно сжал пальцы больного. «Эль-Кане». Его голос был полон сострадания. «Посмотрите, кого мы привели!» Черные ресницы дрогнули, поднимаясь. Под ними тускло блеснули белки. Иринка застыла, не в силах шагнуть ни вперед, ни назад. Это был взгляд мертвеца. Существа, чья душа давно и безнадежно болталась на грани. Того, кто смирился со своей участью и хотел лишь одного, чтобы его отпустили. С видимым усилием больной разлепил пересохшие губы. «Зачем?» «Так надо, Элькане, вы нужны Эльвериолу». Тот тихо выдохнул. Ринка почувствовала смятение. Ей было горько и страшно стоять здесь, на пороге комнаты, ставшей склепом. Смотреть на того, кто желал смерти, быть может, больше, чем она когда-либо хотела жить. Того, чей дух был сломлен, а тело иссохло до срока. Того, с кем ее, не спросив, соединили брачными узами. Сердце девушки содрогнулось от нахлынувшей жалости. Жалела она этого несчастного или себя? Ринка не знала. Под взглядом Эльканэ она попятилась назад, но чья-то рука подтолкнула ее вперед. «Рано еще убегать, Аэри», — проворчал Тесиль. «Вы же хотели узнать, кто ваш настоящий супруг?» Ей пришлось подойти к кровати. «Знакомьтесь, Аэри, Эландриль Каламрис, последний принц крови, наследник Эльвериола и ваш драгоценный супруг». Ожерелье на шее немного нагрелось. Ринка машинально коснулась его и увидела, как серебряный обруч на шее больного вдруг засветился. «Нет». Она покачнулась, чувствуя, как все крепче затягивается удавка на шее. «Я не хочу». «Видят боги, он тоже не хочет». Зло выплюнул Леотонари. «Но придется. Мы не можем допустить, чтобы королевская кровь угасла. Если это случится, для Эльвериола настанут темные времена». «Аэри». Тесиль погладил ее по плечу. «Судьба указала на вас и выбрала именно вас в качестве его пары. Без вас он умрет. Точнее, давно бы умер, если бы мы не держали его на этом свете с помощью магии». «Умрет? Но почему?» Она бессильно оглянулась на двери. «Нет, сбежать не дадут. Да и куда бежать?» «Потому что только ваша кровь может спасти его, отданная добровольно».